Спектр. Укоризненный голос на меня не подействовал. А что, что-то не так? Я ненатурально удивилась. Я верю, у тебя получится удержать их от глупостей. В мое отсутствие. По крайней мере, Джейн девочка умная. Она к твоим словам прислушается. Ну и за Николаусом присмотришь. Имя Ника вызвало срабатывание ассоциативных связей, напомнив о странностях старого знакомого. Рамира, решив воспользоваться нежданным поворотом событий и нашей откровенностью, спросил, он действительно погиб? Я кивнула. Его пробило щупом на вылет. К моему приходу он был мертв. Аналитик прикрыл глаза и экспрессивно выругался. Как считаете, Спектр, мне стоит задать вопрос, как вам это удалось? Иронично полюбопытствовал мужчина, сощурив темные глаза. Или мне следует пожалеть свою же психику и еще немного потешить себя иллюзиями? Я так полагаю, рецессивный асурский геном не имеет никакого отношения к чудесному излечению Николауса. Хитрая и проницательная сволочь, и очень умная. Рада, что я в нем не ошиблась. Полагаю, до возвращения на Нормандию вы, Рамира, сумеете сами найти ответ на этот вопрос. Велеречиво ответила я, усмехнувшись, добавила. Сам же понимаешь, что не сумеешь удержаться от вопросов, начав получать ответы. Любопытство сгубило кошку, но удовлетворив его, она воскресла. Закончил сицилиец, улыбаясь. Я знаю эту пословицу. Прекрасно, что знаешь, но когда ты воскреснешь, то человеком уже не будешь. Честно предупредила я. Решай сам, по какому пути пойдешь. Рамира перевел взгляд с меня на молчаливого Эти. А что я потеряю, став асуром? А ты посмотри на яркого представителя этой расы и сам подумай, что ты потеряешь, став представителем могущественной и древней космической цивилизации абсолютно аморальных отморозков, лишенных инстинкта самосохранения и социальных стопоров. Сицилиец открыл было рот, чтобы задать вопрос, но, подумав, закрыл, тяжело вздохнув. Какое-то время он рассматривал эти, периодически поглядывая на меня, мучительно сражаясь с самим собой, но, любопытство оказалось сильнее осторожности, и он таки задал скользкий вопрос. Почему вы откровенны? Эти знания могут доставить вам проблемы. А эти удивленно глянул на Рамира и искренне рассмеялся. Жестким, жестоким смехом, от которого сицилийца передернуло. Если об асурах станет известно в пространстве цитадели, это не будет проблемой асуров. Мягко сказала я. Неведение, благо, Рамира. И лучше бы это состояние блаженного неведения сохранить. Турианцы знают, хмыкнул аналитик. Спорить с очевидным я не стала, знают, но вы рассказали мне, почему, ты полукровка, имеющий высокие шансы на пробуждение генома, честно ответила я, у Айтеры очень трепетное отношение к сородичам, а у меня нет никакого желания его расстраивать, недосказанность подвисла в воздухе, Рамиров вздрогнул, резко повернул голову, встретил внимательный, собственнический взгляд Айти и, поежился, дошло, во что он ввязался своим любопытством. У него безвыходная ситуация, никуда с нашего корабля он не денется, разве что откровенно в бега податься, но какой смысл, понимает же, что найдем, а с учетом узнанного, он сам встал на этот путь, его любопытство довело до этого разговора, да он как та кошка, воскреснет, вот только воскреснет Рамир асуром, и вместе с изменением тела начнет меняться психика, перестроится приоритеты и полностью поменяется мировоззрение. Вот такой забавный нюанс. Айтера, готов? Асур коротко кивнул, размял плечи, чуть скривившись. Серьезные ранения затянулись. Остальное, не критично. А да, не критично. Зато выглядит феерично. Прекрасно. Джейн нас уже заждалась. Сияющие глаза удивленно моргнули. Айти подрастерялся, а потом досадливо поморщился. Оставишь меня с группой Эйтона? Ты еще не восстановился полностью, а на расселении ты мне нужен полностью дееспособным. Так что мы пойдем восстанавливать подачу энергии, а ты будешь сидеть и ждать нашего возвращения, радуя окружающих своим колоритным видом. Почесав голову, Ай пожал плечами и согласился. Подхватив меч и законные трофеи, он перекинул Рамира его шлем. Аналитик поймал его, надел, восстанавливая герметичность брони, повел плечами. Не замерзнешь? Нет, для меня такая температура приемлема. Отмахнулся Асур, складывая в стопку куски хитина. Немного холодновато, но терпимо. Рамира полыхнул удивлением, перевел винтовку в боевое положение и пошел впереди нас. Следом шла я, а Эти замыкал нашу колоритную группу. Разговор с итальянцем был неожиданностью, неучтенным фактором, хоть и предполагаемым. Правда, я ожидала, что Рамира дозреет позже, хотя бы после наверии, но получилось как получилось. Пусть думает, анализирует, делает выводы. Подставлять нас он не будет. Приказ Дона более чем однозначен. Наладить контакт не предполагает мелочных подстав. Наоборот, это предусматривает сотрудничество, взаимовыгодное. Да, своему Дону Рамира нас сдаст с потрохами. И что с того? Ну сдаст и сдаст, пусть у сицилийца голова болит. Что делать с неожиданными новостями? Зато, когда мне потребуется помощь на земле, я буду знать, к кому за этой помощью можно обратиться. И мне в помощи не откажут. Когда мы зашли в бывший кабинет, Рамира прямой наводкой дотопал до Хиса и молча протянул руку. Хис также молча вложил в бронированную ладонь визор, криво усмехнувшись. Развернувшись на каблуке, сицилиец подошел к Эйте и протянул ему вещицу со словами «Надевай». Асур фыркнул, но надел боевую феничку. Голубая сияющая полоса экрана перечеркнула лицо, пряча светящиеся глаза. «Джейн, выступаем», — коротко бросила я. Белобрысый монстрик подошел к Хису и очнувшемуся Айтану, сел на стол и молча положил куски хитина возле себя. А я с группой бойцов покинула уже ставшее привычным помещение. Рядом со мной шел Найлус, чуть позади — Рус. Сразу за ним — Джейн и ее люди. Дерк и Дилан замыкали. «Нам надо спуститься на минус второй этаж в техническую зону, в реакторный отсек. Благо, лифтовая шахта проходит до нужного уровня. То, что с гитами договориться не получится, я поняла, когда мы спустились на нужный уровень. В коридоре у массивных толстенных ворот, перегораживающих вход в реакторный отсек, валялась переломанная белая туша Прайма в окружении трупиков рахневоинов и одного огромного фиолетового монстра, защитника королевы. Прайм погиб не один, унеся с собой немало противников. Но лучше бы он остался цел. Найлус мои выводы подтвердил. Переговоры можно даже не начинать. Командная платформа разрушена. Сейчас они не более разумны, чем Мира. Одно радует. Разрушение Прайма не только делает гетов безмозглыми ви, но и ощутимо их ослабляет. Косоглазыми синтетики, конечно, не станут. Но все же, гетов будет немного. Самые мощные погибли, защищая Прайма. Я указала на разломанные платформы штурмовых моделей. Полагаю, внутри самые ловкие и проворные. Для нас они самые опасные. Некоторые модели гетов могут передвигаться по стенам и потолкам. Будьте внимательны. Синтетики быстрее людей и стреляют они метко. Бойцов такие нюансы не порадовали. С гитами бойцы Джейн не сталкивались. Только я, Дерк и Дилан. Найлус в бой с гитами на Иден Прайм не вступал. Он вообще умудрился их обойти так, что его не заметили, хоть я до сих пор не понимаю, как ему это удалось. Гарус, вскрывай ворота. Система замка на воротах оказалась автономной, и взламывать ее пришлось отдельно. Но через пару минут индикатор сменил цвет на приятный нашему глазу зеленый. Створки удивительно бесшумно скользнули в стены, пропуская нас в просторный коридор. Впереди точно такие же ворота. Мы зашли в короткий коридор, створки за нами сомкнулись. Рус подбежал ко вторым воротам и быстрее их вскрыл, отрывая нам доступ в святая святых комплекса, реакторный отсек. Ничего даже близко схожего с канонными уровнями не было и в помине. Как оказалось, эта часть комплекса, названная отсеком реактора, представляет собой просторный восьмиуровневый комплекс, центром которого является реакторная, где находится сам реактор и системы безопасности. Колоссальный 60-метровый в высоту и 20-метровый в диаметре цилиндрический колодец. Доступ в это помещение заблокирован, но нам туда и не надо. В реакторной нам делать нечего, разве что потаращиться на работающий реактор холодного синтеза. В реальности его никто не останавливал. Это долгая, сложная и требующая контроля технического персонала процедура, могущая растянуться на несколько суток. Наша цель – небольшой зал управления энергоцентралью, из которого можно запустить протокол подключения. Если автоматика по какой-то причине не сработает, я не представляю, как мы будем подключать питание. Сама конструкция не предполагает ручного подключения. В случае клина автоматики, можно только разобрать механизм и убрать причину неисправности, и все равно запустить автоматическое подключение. Проверять весь технический уровень и напрашиваться на неприятности я не стала, ведя группу напрямую к залу управления. Геты, не моя проблема. Если мы с ними так и не столкнемся, это будет прекрасно. Синтетики, не рахни, их приближение я не почувствую по колебаниям ментала. Вопреки ожиданиям, нам никто не мешал. Мы беспрепятственно дошли до места назначения и вошли в небольшое, Около 6 в длину и 4 в ширину прямоугольное помещение. Одна стена, огромный экран, перед ним, длинный пульт управления энергоцентралью. Отдельно, управление реактором. Никаких обзорных окон и прочей ерунды. Гарус, блокируй двери, займись. Наше сокровище коротко кивнул, заблокировал дверь и подошел к пульту. Огромный экран включился, развернулись голографические управляющие консоли. Гарус занялся работой, а мы на него молча таращились. Среди нас Рус единственный, кто хоть как-то разбирается в технике. Лично для меня этот пульт ничем не отличается от пульта управления звездолетом, подводной лодкой, космической станцией или еще чего-то подобного. Ровная панель, усыпанная горящими, мигающими и негорящими индикаторами непонятно чего. Я в своем невежестве не одиноко. Бойцы Джейн наблюдали за работой Гаруса с той же нулевой долей понимания. Что-то он там делал. На экране мелькали какие-то схемы и графики, подписанные вроде бы понятными словами. В общем, высокотехнологическое шаманство. Периодически ментальная связь оживлялась. Рус и Ай о чем-то переговаривались. Асур, как оказалось, прекрасно понимал, что делает наше сокровище. Иногда он давал советы, они что-то обсуждали, если у Гаруса возникали вопросы. Я попыталась сканировать комплекс, но яростное свечение колоссального энергопотенциала реактора забивало восприятие. Словно на солнце смотришь. Может, я и смогла бы обнаружить гетов, но только не возле этого энергетического монстра. В общем, Русса и работали, а мы бездельничали и скучали. Готово. Спокойный вибрирующий голос разбил наше сонное царство, вынуждая взбодриться. Гарус отошел от пульта управления. На экране ровно светилась зеленым какая-то непонятная схема. Сейчас завершится тестирование системы и восстановится подача энергии в комплекс. Отлично. Как только получим подтверждение, что питание в комплексе восстановлено, уходим. Проверка энергоцентрали завершилась на удивление быстро. Буквально пара минут, и Айти радостно сообщил, что питание в комплексе появилось. Прекрасно, уходим. Рус разблокировал двери, и мы быстрым шагом пошли обратно. Тем же путем, а зачисткой комплекса пусть занимается владелец Binary Helix. В конце концов, у Цербера хватает головорезов. Пусть они подставляются под лучи гетов. Но мои надежды покинуть технический этаж, избежав встречи с синтетиками, разбились о тихий голос Нейлуса, прозвучавший по ментальной связи. Гет. Проследив направление внимания Нейлуса, я обнаружила его. Гет-охотник сидел под самым потолком. Проворная гибкая черная платформа, практически невидимая в темноте на фоне металлической стены. Сражаться с такими тварями в просторном комплексе – самоубийство. Их тяжело заметить, попасть малореально. А они проворные, быстрые и меткие. Мы-то его, может, и завалим, но какой ценой? Охотник – это не массивный, но легко обнаружимый и несколько неповоротливый штурмовик. Это скрытный убийца. Он вполне в состоянии нас всех перестрелять. По одному. Сделаем вид, что мы его назаметили. Так же спокойно ответила я. Если до сих пор не напал, есть шанс, что он нас не тронет. Пусть считает, что мы его не заметили. Реальность – не игра. Здесь нет сохранения и возможности перезагрузиться. А я не хочу словить выстрел в голову и отправиться на перерождение. Резонно. Нападет или нет, сомнения точили душу, но я даже не сбавила шаг, размеренно топая к огромным массивным воротам. Даже без прайма синтетики не совсем же тупые. Они, Ви, которые должны выполнить задание. Не думаю, что у них приказ перестрелять все, что движется. Если они торчали здесь, вполне возможно, что наши цели совпадали. Геты не горят желанием себя обнаружить и раскрыть перед широкой галактической общественностью. Не знаю, если ли в их задании приказ не оставлять свидетелей, но лучше не провоцировать. Нейлус и Гарус со мной были солидарны. Мы эту-то тварь едва заметили, и то, случайно. Никто из людей Гета не увидел. Синтетик не напал, просто провожал нас, едва заметной тенью скользя под высоченным потолком. И только когда моя группа вошла в короткий тамбур, а толстые створки встали между нами и Гетом, позволила себе рвано, облегченно выдохнуть. Гарус, заблокируй эти двери, так, чтобы их без не смогли открыть дистанционно. Выдохнула я, лучше, чтобы их вообще не смогли открыть. Рус молча вскрыл панель, что-то в ней переключил и разбил кулаком. Замечательно, у нас тоже есть первоочередное задание, более важное, чем по стреляшке с практически неуловимым противником. Глава 54. Наверие. Станция расселена. Монорельс мерно катил сквозь метель, Ровно и мягко, едва слышно гудя двигателем. Свист ветра в герметичный салон почти не доносился, широкие окна давали прекрасную возможность понаблюдать за внешним миром, но вид ярящегося бурана никого уже не привлекал и не впечатлял, вызывая глухое раздражение и неприязнь. Насмотрелись, пока снегоход вытаскивали из-под наста. Разве что Айти с интересом поглазел на красивый ледяной пейзаж, но ему это быстро надоело, и сейчас Асур дремал, удобно устроившись прямо на полу в углу вагона и уронив голову на скрещенные руки. На него мрачно смотрел Николаус, всю дорогу до станции мучительно пытающийся свести в единое целое разрозненную информацию, наблюдение за самим и окружающими его разумными, обмолвки и услышанные краем уха обрывки разговора. Рамир ничего толком ему не сказал, но дал достаточно намеков для работы, не забыв любезно упомянуть два слова: информационная ловушка. Николаус не хотел в нее влезать. Он очень хорошо умел вовремя останавливаться и брать под контроль жгучее любопытство. Он вполне мог бы выполнять свои обязательства по защите и обучению подопечного, дистанцировавшись от всех проблем. Если бы не одно «но», он прекрасно помнил, как его пробило на вылет хитиновым щупом. Он отлично понимал, что полученная рана смертельная, а Вивин искренне и честно вывалил информацию о его состоянии перед началом лечения. Виланд Николаус Аккер точно знал, он был мертв, окончательно и бесповоротно мертв, но теперь он очень даже жив, отлично себя чувствует, хоть тело ноет и зудит, а еще он до сих пор не ощущает холода, и это его очень сильно нервирует и напрягает, как и усиливающийся острый голод, вновь и вновь возвращая к определению нежить. Нервничает не козря, ни мертвым или ни житью он не стал и не станет, несмотря на все опасения и сомнения, а его голод – закономерное следствие работающего на всю мощь организма, спешно латающего множество мелких травм, убирающего дефекты, оздоравливающегося и, как результат, омолаживающегося. Этот занятный побочный эффект проявится не сразу, но по мере того, как Ника будет выходить к своему идеалу, генетическому эталону, а тело закончит капитальный ремонт. Я усмехнулась. Ника скосил на меня глаза, подозрительно, кутаясь в подаренную Хисом куртку. Кого-то вскоре ждет сюрприз. Приятный сюрприз, хоть и несущий множество сопутствующих проблем и открытий о себе, родимом. Мне даже интересно, когда Николаус сломается и придет таки за ответами на свои вопросы. До того, как заметит изменения в отражении в зеркале или после. Ах да, мне безумно интересно посмотреть на реакцию Джонни, когда до него дойдет, что происходит с Николаусом. Не дурак же, должен свести воедино логическую цепочку и сделать правильные выводы. Но пока бравый командир разочаровывает не только Ника, но и в чем-то, меня. Честно говоря, я колебалась до самого отправления, неуверенная, стоит ли брать с собой отряд Джона или... Все же, их следует оставить на вершине 15. Лично для меня Джейн с ее бойцами удобнее и беспроблемнее, чем Джон с его заскоками и ненужной парагонистостью вкупе с непрошибаемым патриотизмом и слепой верой. Но, всегда есть это фатальное «но». Мы скоро улетим, оставив всех на цитадели, а к тому времени по выверенной и стабильной картине мира Джона Шепарда уже должен быть нанесен удар, притом, достаточно сильный, чтобы он начал сомневаться. Во всем без исключений. Первый удар уже прошел, случайно. Я не планировала гибель Николауса и не желала, чтобы так произошло. Второй удар Джон получил, пообщавшись с Итаном и Хисом. Пока удар слабенький, так сказать, пристрелочный. Обычные мужские сплетни на тему работодателя и его методов решения проблем. Итан прямо, в лоб сказал Джону, что они не надеются на спасение со стороны Байнери Хеликса и ее головорезов, собираясь выбираться из ловушки комплекса своими силами. Джону нечего было сказать на циничные слова тяжело раненного человека, очень язвительно прошедшегося по родимому государству и его заботе о собственных гражданах, особо уделив внимание этике и морали крупных корпораций, на одну из которых они работали. Возобновлять контракт никто из выживших не собирался, намереваясь улететь с планеты при первой подвернувшейся возможности. От греха подальше. Меня это более чем устраивало. Со своей стороны, я помогу им выбраться с Наверии, получив положенные деньги и отступные от Байнери Хеликс, не выполнившие условия контракта и, автоматически, разорвавшие его досрочно со своей стороны. А Нейлус с Гарусом мне в этом помогут. Они уже согласились помочь. Гарус с законодательной и правовой частью, Нейлус, как спектр и, что в нашем случае важнее, как крупный инвестор и официальный компаньон Сарина. Полагаю, даже сам Сарин не отказал бы в помощи. С Цербером, которому принадлежит двойная спираль, у него очень нежные отношения. Никакого альтруизма. Это в наших интересах. Вагон покачнулся, заскрипели тормоза. Монорельс начал сбрасывать скорость. До станции Расселина осталось около 10 минут пути, если верить табло в голове вагона. Скоро прибудем на центральный вокзал станции, что бы ни означало это определение. Посмотрим, как пойдут дела на Расселине, и какие выводы сделает Джонни из увиденного. А если он их не сделает, я искренне надеюсь на здравомыслие Николауса и на его способность прогрызать непрошибаемые мозги подопечного и вдалбливать в них полезную информацию. Это сейчас аналитик в ступоре, сидит, судорожно обдумывает произошедшее и пытается найти ответ на простой и банальный вопрос, как навязчиво всплывающий в его голове каждый раз, как он возвращается к анализу недавних событий и собственной смерти. Потом он взбодрится, как только пережует и осмыслит происходящее, и вплотную займется фактором риска, Джоном. Поезд начал резко забирать вправо, плавно скользя по направляющей к крытому туннелю, уходящему куда-то вглубь древнего ледника. Скорость ощутимо упала, монорельс уже ехал на инерции, постоянно замедляясь. Зашевелились сонные бойцы, инстинктивно среагировав на изменение ритма движения. Люди спали, пользуясь возможностью отдохнуть после выматывающего ночного переезда и нервотрепки вершины. Только Джон всю дорогу не сомкнул глаз, фоня сумбурными, сумрачными эмоциями, и постоянно косился то на Ника, то на Эти, то на меня. Бравый командир не понимал, почему после произошедшего я не оставила Эй и Ника в безопасности вершины, а потащила их с собой. Я его сомнения и опасения не разделяла. Айтера не только полностью восстановился, но и перешел на нормальный для боевой химеры его класса режим, сбросив наложенные на себя ограничения. Насколько боеспособен Николаус, узнаю на практике. Пока ничего такого, чтобы сразу вычеркивать его из актива группы, я не вижу. Оружие держать может, двигается легко, дискомфорта от холода не испытывает, с головой проблем нет, психика стабильна. Единственная проблема – отсутствие брони, но, как показала практика, от этой брони мало толку в прямом столкновении с Рахни, зато ее отсутствие на теле как-то резко включает инстинкт самосохранения и вынуждает быть внимательнее и аккуратнее. Так что пока буду считать Ника полноценно боеспособным. Прибываем, коротко сказала я, когда вдалеке показались подсвеченные прожекторами распорки станции. Айти поднял голову, сонно моргнул, потер лицо ладонями и смачно, заразительно зевнул. Ника непроизвольно зевнул в ответ, удивленно хлопнул глазами, поморщился, встряхнулся, повел плечами, рефлекторно тронув грудину. Вивин тут же всполошился, встревоженно глядя на друга. «Болит?» — едва слышно спросил паренек на родном диалекте, чуть искажая слова, так, чтобы их не распознал стандартный переводчик на инструментроне. Николаус покачал головой. «Нет, не переживай, все нормально», — успокаивающе произнес он, вставая. После короткой паузы практически беззвучно добавил, ощущение, словно внутри все чешется и зудит. А, вот оно что, регенерация дает наводки в нервной системе. Поезд еще больше сбросил скорость, приближаясь к перрону. Бойцы уже были на ногах и с оружием в руках, только Эйти сонно хлопал глазами и чуть щурился, периодически зевая, чем несказанно раздражал Джона. Ну хоть в восприятии бравого командира образ безобидного малолетки немного поблек. Выводы, все же, были сделаны. Хотя скептическое отношение к боевым качествам Асура до сих пор преобладало вместе с ярким раздражением на его поведение и несерьезность. Занятая такими мыслями, я лениво смотрела в окно, краем восприятия изучая мощный ментальный план комплекса, к которому мы неумолимо приближались. Сканировать его целиком, бессмысленно. Фон очень яркий, насыщенный, устоявшийся, клокочущий свежими эмоциями, переполнен негативом и болью. Разобрать что-то конкретное можно только при тщательном изучении, на которое нет времени. Поезд затормозил окончательно, плавно качнулся, электронный голос вездесущей миры вежливо порадовал нас фактом прибытия на станцию Расселина, и только после этого двойные двери вагона распахнулись, выпуская нас на перрон. Бойцы высыпали на стылую платформу, настороженно осматривая вокзал и ожидая нападения. Но, нас встретили холод и тишина. Ни Рахни, ни гетов, ни разумных, никого. Просторное, прекрасно освещенное помещение с тремя перронами было поразительно пустынно и безжизненно. Только ветер едва слышно завывал где-то в туннеле, которым мы ехали сквозь ледник, чисто. Сдали и сомнения в голосе произнес Раймонд, хмуро глядя вдаль, туда, где виднелись массивные двери, ведущие внутрь комплекса. Дверей было 8 штук. Над каждой – небольшой экран с символом пиктограммы, которая должна доступна для понимания сообщать, куда эта дверь ведет, но у меня эти наборы колбочек, шариков и кроватей с коробками ассоциаций вызвали только самые базовые вроде колбочка, лаборатория, кровать, места отдыха и так далее. «Ай, план расселенный есть?» – тихо спросила я. Асур кивнул, но тут же предупредил. «Точную информацию о текущей ситуации на станции я сказать не могу. Мира еще не закончила обработку данных, поступивших из местной системы безопасности. Неважно, нам бы хоть примерно оценить, куда идти, и выведи расшифровку этих обозначений». В воздухе тут развернулась уже привычная синяя голограмма, показывая нам. «Ох ё!» – выдохнул Кристиан, оторопело глядя на сложную паутину переходов, туннелей и непонятных нам комплексов, соединенных в единое целое нитями монорельсов. «Я знала, что станция расселена ведет к нескольким риск-лабораториям, занимающим большое пространство. Я помнила слова Валуса про монорельс, я не забыла рассказы Итана про размеры всей структуры, но карта станции оказалась гораздо больше и сложнее вершины 15 вместе с портом Ханьшань вместе взятых, и больше раз в Энцать. Точный размер определить было сложно, поскольку светящиеся линии обрывались у пола, намекая, что дальше тоже что-то есть. По-хорошему, следовало просмотреть карту и составить план действий за время поездки, но людям требовался отдых после бессонной ночи в дороге и возни на вершине 15, и это было важнее бесполезной подготовки к тому, о чем мы не знали и не могли узнать в дороге. «Всеобъемлющее высказывание», – буркнул Николаус, переводя растерянный взгляд на меня. «Спектр, ждем», – тихо произнесла я. «Где могут находиться выжившие вкупе с Бенезией можно узнать как минимум тремя путями. Полным ментальным сканированием комплекса у Миры, когда она закончит обработку полученных от местной системы безопасности данных, а мы дойдем до ближайшего ее терминала, например, до того, который призывно подмигивает нам зелененькими огоньками с дальнего края перрона у самых дверей лифта. Или можно спросить у бойцов, которые сейчас поднимаются на лифте и скоро выйдут на вокзал. В реальном мире запертые на расселении разумные не оставили без внимания включение ВИИ и прибытие монорельса, а немедленно выслали группу, чтобы проверить, кого это принесло на отрезанную от мира станцию и чем это грозит выжившим. Меня это устраивает. Нас встретит, я смогу оценить состояние бойцов, а потом нас проведут к их командиру, лично. Сплошное удобство и минимум усилий с нашей стороны. Нас встречают», — добавила, указав кивком в сторону лифта, укоризненно помаргивающего сменой цифр на небольшом табло. Голограмма плана растаяла в воздухе, а Эти застегнул куртку под самый подбородок, нахохлился, сунул руки в карманы и чуть опустил голову. Холодно ему не было, так, слегка зябло и неприятно, несмотря на 40-градусный мороз. От брони остались только ботинки и разодранные на левом бедре штаны поддоспешника, щедро испачканные в его же крови. Стоящий рядом Ника выглядел куда опрятнее и чище, но не менее колоритно, отлично дополняя общую композицию группы бойцов после столкновения с Рахни. Лифт доехал до нашего этажа, мигнул световой панелью, сообщая о прибытии кабины, и услужливо распахнул створки, выпуская на промерзлый вокзал группу вооруженных бойцов. Четверо людей, трое турианцев. Уже знакомая по порту Ханьшань серо-черная броня с эмблемой Эркс, нанесенной на нагрудные пластины и на плечо. «У меня хорошее зрение, видно отлично несмотря на расстояние. Выжившие бойцы из внутренней службы охраны, усталые до изнеможения. Визуально это, понятное дело, не видно, шлемы глухие, но аура, общий фон, тяжеловесный шаг и дерганные движения. Те самые мелочи, которые позволяют понять истинное состояние. В этом история не солгала. Бойцы сидят на стимуляторах, изредка урывая краткие мгновения сна в перерывах между нападениями безумных насекомых. Вопрос в другом. Откуда здесь столько рахни? В двойной спирали последние мозги потеряли и наклепали вымерших опасных тварей в таком количестве, не умея их контролировать, или дело в чем-то ином, в чем-то, о чем я не знаю. Должна же быть разумная причина, почему на Наверии так много рахни, и каким образом они оказались на вершине 15, если выводились здесь, в лаборатории станции расселена. Чем больше думаю, тем больше вопросов у меня возникает, вот только, кажется, задать их будет некому. А еще я надеюсь, что причина существования такого количества безумных насекомых разумная, а не как обычно. Когда мы подошли, вперед выступил человек, опустил винтовку дулом вниз и снял шлем, проявляя вежливость и высказывая предложение начать разговор. Я тоже сняла шлем, отвечая взаимной вежливостью. Оружия у меня в руках не было, оно висело на захватах. Сержант Мартин О'Коннор, Иланус Риск Контрол Сервис, коротко представился уставший мужчина, сумрачно глядя на меня покрасневшими серыми глазами. «Спектр Совета Имрир Шепард», — ответила я, — «прибыла по делам цитадели». Сержант недоумевающе моргнул, но сомнение оставил при себе, мудро рассудив, что раз уж мы здесь, да еще и в полном обвесе, то в порт у нас уже проверили и личность вкупе с полномочиями подтвердили. А еще нас пропустила Мира, которая тоже должна была провести идентификацию личности и проверить полномочия, сделав запрос в администрацию порта Ханьшань. «Мне необходимо встретиться с матриархом Бенезией», добавила я после короткой паузы, избавляя мужчину от необходимости подбирать слова для вопроса о целях прибытия. «Насколько я знаю, она еще на расселении». Мартин взбодрился и оживился. «Неопределенность исчезла, я обозначила нашу цель, разом отсекая множество неприятных вариантов развития беседы и событий. Матриарх отбыла в одну из риск-лабораторий еще до начала». Он запнулся, но потом, зыркнув на Аэти и Ника, продолжил. «Инцидента, жива она или нет, нам неизвестно. После отключения Ви они не выходили на связь. Вот мы и проверим, жива матриарх или ее тоже рахни сожрали», — цинично ответила я. Сержант вздохнул, устало повел плечами. «С одной стороны, они вроде как должны охранять тайны корпорации, но с другой, сложно сохранить в тайне то, что бегает по комплексу и жрет всех, кто в зону охвата сенсорной системы попадается. А с третьей смертельно уставшие бойцы хотят одного – просто выбраться из ловушки станции и вернуться живыми, не потеряв еще кого-то. Следуйте за нами, мы проведем вас к капитану Вентралису». Он принял командование после первого нападения. Проворчал мужчина, надел шлем, повернулся и тяжело пошел обратно к лифту. Восстановив герметичность брони и сбросив с визоров шлема поток информации с внутренней системы мониторинга, тревожно сообщающий мне о моем же предсмертном состоянии, пониженной температуре тела, замедленном пульсе и прочем подобном, я потопала за Коннором, догнав его у самых створок. «Нам о чем-то стоит знать до того, как мы дойдем до вашего командира», — мягко спросила я, останавливаясь рядом. Мужчина покосился на меня, поколебался, но покачал головой. «Ну ладно, нет так нет, хотя мне очень интересно, почему для сержанта Вентралис просто капитан, а не его командир?» Выжившие закрылись в небольшом административном центре расселена 4, объединяющем в единое целое около десятка риск-лаборатории и включающем в себя общежитие для персонала и казармы для бойцов охраны, столовую, зону отдыха и прочие подобные помещения, необходимые для комфортного постоянного проживания большого числа разумных в замкнутом пространстве подземной станции. Таких центров здесь 12. Некоторые соединены между собой монорельсами по цепочке, некоторые располагаются автономно на значительном удалении от других центров, но все линии транспорта так или иначе сходятся на центральном вокзале, и уже с него ведет единственный монорельс к вершине 15. Как на мой взгляд, система застройки довольно странная и уязвимая. Как показала практика, любой инцидент на вершине 15, и все, кто находится на станции расселена, оказываются отрезанными от внешнего мира. Изумительная забора о безопасности персонала. Все это мне рассказал по менталуэ, пока сержант О'Коннор вел нас странными окольными путями. Можно было пройти куда быстрее, но нет, мы шли кругами, поднимаясь и снова спускаясь, снова поднимаясь и обходя десятыми дорогами. На закономерный вопрос Асура о таком странном маршруте, Мартин ответил односложно: «Безопаснее». Айти удивленно моргнул, покосился на окоченевший и покрывшийся изморозью трупик рабочего рахни, буквально разорванного взрывами подствольных зарядов, подумал, поглазел на спины бойцов, и вертящиеся на языке слова озвучивать не стал. «Знаете, сержант, я до сих пор не могу понять, откуда взялось так много рахни», — лениво произнесла я, когда мы дошли до конечной точки маршрута. Мужчина остановился возле массивной двери с какими-то малопонятными мне пометками и аббревиатурой, тяжело вздохнул. «Спектр, мы все задаем себе этот же вопрос. Значит, бойцы службы безопасности не посвящены в детали проводимых исследований, или конкретно эти бойцы ни о чем не знают? А еще мне ужасно интересно, как рахни попали на вершину 15 в количестве, превышающем сотню взрослых особей разного типа, если выводились они в риск лаборатории на этой станции. Тем же спокойным тоном продолжила я, и почему напали одновременно с прорывом на расселение. Странное совпадение, не находите? Мартин очень даже находил, но рвущиеся с языка слова, в которых даже паузы были матерными, придержал. Дверь распахнулась, позволяя пройти в небольшое тамбурное помещение, перегороженное самопальной баррикадой из попавшего под руки более-менее крепкого и массивного металлического лома, из-за которой на нас хмуро взирал рослый широкоплечий мужчина во все той же броне с эмблемой Эркс на нагрудной пластине. За его спиной семеро людей с оружием в боевом положении в руках. Сержант быстро отчитался перед командиром и, подчиняясь короткому приказу, утопал со своими бойцами куда-то в боковой проход, распространяя ясно различимое облегчение. Несмотря на проявленное дружелюбие, мужик был искренне рад, что разбираться со странными типами предстоит не ему. Подвисшее тяжелое молчание нарушил командир наемников Феркс. Выйдя вперед и убрав оружие, он сухо представился. Капитан Вентралис, внутренняя служба безопасности станции расселена. Спектр совета Имрир Шепард. Тем же сухим официальным тоном ответила я, закладывая руки за спину и всем видом выражая готовность его внимательно слушать. Разговор, не успев начаться, подвис на паузе. Я проявлять инициативу не собиралась, ожидая реакции капитана и беспардонно его изучая, а он хмуро на меня глазел и раздражался все сильнее. Как и сержанта Коннор, Вентралис не знал, что от нас ждать даже с учетом озвученной цели прибытия. Про спектров в нейтральной зоне ходит достаточно нелицеприятных и страшненьких байк, чтобы он не горел желанием проверять их правдивость на собственном опыте. Особенно, когда этот спектр – больной на голову психопат с кровавым прошлым. Убеждать капитана в своей блаженности или сумасшествии нет надобности, он мою мордашку узнал. А еще он знает, кто такая Имрир Шепард и почему милую хрупкую девушку прозвали мясником. Эти знания прелестно накладываются на всяческие занятные истории об оперативниках самой страшной спецслужбы галактики, создавая отличный базис для нашего краткосрочного сотрудничества. Вернее сказать, условно-бесконфликтного пересечения интересов. Быть официально признанным психопатом крайне удобно, особенно, если у психопата репутация агрессивного вспыльчивого отморозка, в руках оружие, за спиной отряд вооруженных бойцов, а сам психопат готов идти по трупам, что совершенно не скрывает. Капитан не будет даже пытаться надавить на меня или хоть как-то преградить путь. Настоящий Вентралис очень умен, расчетлив и даже внешне не похож на канонный прототип. Передо мной стоит опытный командир отряда наемников, достаточно безжалостный и жестокий, чтобы выполнить приказ о ликвидации тех, кого он защищал все это время. Этот сможет, глазом не моргнет, и отряд у него подобран грамотно. Его отряд, а не просто те, кто пережил атаки Рахни, вроде задерганного сержанта. «Я считал, спектров людей не бывает», произнес, наконец, Вентралис, нарушая тяжелое молчание и сверля меня тяжелым взглядом. «Не бывает». Я пожала плечами, предоставляя возможность трактовать сказанное как ему угодно. Правда и ничего кроме правды. Спектра человека в пространстве цитадели не существует. Я же не человек, я только похожа. Капитан нахмурился, сощурил стальные глаза, но скользкую тему больше затрагивать не стал. Его мало интересовало, спектр я там или нет. Раз уж меня пропустили в порту, мои полномочия априори подтверждены. Его больше волновало иное. По словам сержанта, вы прибыли на расселину для встречи с матриархом Бенезией. Я согласно кивнула, растянув губы в подобии улыбки. Верно. Насколько я знаю, она до сих пор находится на этой станции. Вентралис поморщился. Матриарх с сопровождением спустилась в риск-лабораторию еще 7 дней назад незадолго до инцидента. Жива она или нет, не знаю, не проверяли. Скривившись, неожиданно честно добавил. Спектр, посылать туда своих людей я не буду. У меня другие задачи. Но если вы желаете спуститься к матриарху, я дам вам пропуск. Прекрасно. Не придется из него этот пропуск вытряхивать. Это было бы уместно. Милостиво кивнула я, протягивая руку и не двигаясь с места. На какое-то мгновение мы так и замерли. Я с требовательно протянутой рукой и Вентралис, мрачно на меня глазеющий и наливающийся гневом. Я с места сдвигаться и идти к нему за карточкой не собиралась. И дело не в том, что мне тяжело сделать пару шагов вперед или гордость сильно распухла, нет, тут вопросы иерархии подчинения, у меня статус выше, Я в своем праве требовать встречи со сторонним разумным, не работающим по контракту с корпорацией, арендующей станцию. Винтролесу придется подчиниться или высказать свое недоверие обозначенному статусу и начать конфликт. На конфликт без приказа он не пойдет, а подчинившись единожды, он продавится и повторно, если нам это потребуется. Капитан полыхнул раздражением, но подошел и вложил мне в руку небольшую пластиковую карту. «Прекрасно. Вход в лабораторию через зону техобслуживания», – процедил наемник. «Не перепутайте со входом в закрытую зону. Благодарю. Я убрала карточку в набедренный бокс брони. А пока, раз вы не возражаете, мы поговорим с выжившими». Винтролес возражал. Еще и как возражал. Но, про себя, не рискнув высказать возражение вслух, лишь стиснул зубы, удерживая рвущиеся наружу слова. Объективных причин запретить мне общаться с пережившими инцидент разумными у него не было. Доброжелательно оскалившись напоследок в имитации улыбки, я прошла мимо капитана и направилась к центральному холлу административного центра. Он не простит и не забудет. Опасно безмятежная мысль Асура пронеслась по ментальной связи. При возможности, отомстит. Кто бы сомневался, что Айтера правильно поймет суть вроде как сумбурного бессвязного разговора. Не простит, не забудет и при возможности отомстит. Согласилась я, размеренно шагая по коридору. Мне его хорошее расположение не нужно. Винтролес по умолчанию противника ни при каких обстоятельствах союзником не станет. Если поступит приказ на ликвидацию, а это вполне вероятно, нас попытаются убить. Он, наемник, и не позволит каким-то отсутствующим личным привязанностям к чужим ему разумным помешать выполнить работу. Надо будет, и он положит всех, включая тех, с кем работает. В этом он схож с Рексом. У Рекса лучше развиты инстинкты, фыркнул Асур, бесспорно, и опыта больше на порядок. Но Винтролес все равно остается опытным наемником и недооценивать его чревато. Я замерла у массивной двери, ожидая, пока провернется внутренний механизм и створки распахнутся. Что-то в ситуации на этой станции очень не так, но я не хочу с этим разбираться. По крайней мере, не до того, как встречусь и поговорю с матриархом. Дверь открылась, пропуская нас на небольшую площадку с еще тремя дверьми и выходом лифтовой шахты, ведущей к риск-лабораториям, находящимся на карантине. Об этом сообщал соответствующий символ, нанесенный прямо на створке обычной краской, а для гарантии соблюдения карантина по обе стороны двери стояли два бойца человека в броне и при оружии. «После может быть поздно», — мудро заметил Гарус. «Может», — согласилась я, пересекая площадку. «Сам же знаешь, мне не интересны подковерные войны и интриги внутри корпорации Binary Helix или в среде ее наемников. Мое милосердие и понимание сдохло на вершине 15, начавшись и закончившись на группе Итана. Короткий коридорчик закончился автоматическими дверьми, послушно открывшимися при приближении. Мрир, а если слить лирику, иронично полюбопытствовал Нейлус, а если слить лирику, то я хочу получить координаты, королеву Рахни и Бенезию, и свалить, наконец-то, с этого мерзлого куска камня, охотно ответила я, желательно, нагадив при этом Церберу, благо, этот приятный процесс можно совместить с помощью тем, кто мне понравился. Сплошная выгода и масса удовольствия. Нейлус хмыкнул, его одобрение и полная солидарность пронеслась по ментальной связке теплой волной, мгновенно поднимая настроение. Не только меня греет идея сделать гадость призраку и его конторе. Желание нагадить Церберу с каждым прожитым в этой реальности днем все крепло и крепло, удивительно бодро взращиваясь по мере чтения собранной Нейлусом за время его работы информации. Я полагаю, Сарин бы добавил куда больше нелицеприятных данных, но мне пока хватало того, что я уже узнала. От меня ничего не скрывали. Наоборот, Нейлус с истинно садистским удовольствием вывалил не просто разрозненные факты, а уже обработанную аналитиками спецкорпуса сводку, в которой давно сведены в единую систему собранные спектрами данные. Цепочки вроде бы случайных терактов, купли-продажи, заказных убийств, подрывов кораблей, передачи контрабанды, разработок наркотиков, имплантатов, генных модификаций, биологического и химического оружия, работорговли, опытов на людях и чужаках, рейдерских захватов, торговли оружием и грязным нуль-элементом, краж всего, что можно стащить от людей до технологий. Чего там только не было, общая картинка вырисовывалась, кошмарная. В эту мозаику легко, естественно и незаметно канут освещенные каноном подробности. Ческа, Фел Прайм, Капрал Тумпс, Путь Свободы, Наверия, станции Альфа и Тета, Лазарь, Гриссомская Академия и опыты на детях, подопытная Нолли, фантомы с Каем Лэнгом, Грейсон, клоны и мутанты, исследования индокринации, Хасков, контакты с коллекционерами и так далее. Список можно продолжать долго, и каждый пункт не вызывал симпатии к этой конторе. А уж понимание, что мне с этим колоссом что-то надо будет делать. Ладно, демоны с ним, с Цербером и призраком. Дойдет и до них очередь в свое время. Я остановилась недалеко от входа, быстро осматривая просторное прямоугольное помещение. Увиденное мне не понравилось. Не надо быть эмпатом, чтобы ощутить это терпкое уныние, отчаяние и безнадежность. Усталые лица с печатью отчаяния, безразлично сидящие на стульях разумные, невидяще глядящие куда-то в вечность, злые и раздраженные бойцы, испуганные ученые, прелестно, жизнеутверждающая атмосфера готовых биться за свою жизнь разумных, смелость и жажда жизни прямо плещет через край, особенно вон у тех двоих, забившихся в угол. «Джон, вы со своими людьми и Эшли остаетесь здесь», — произнесла я, поворачиваясь к своим бойцам, «а эти, ты тоже, остальные, со мной». Командир нахмурился, покосился на сержанта Уильямс. Асур коротко кивнул, но тут же беззвучно спросил, что я должен делать. Проследи, чтобы их не грохнули, если Джон влезет куда не следует, например, в закрытую зону. Ай чуть заметно улыбнулся, бросил ироничный взгляд на хмурого командира, но не мешать ему, нет, зачем, пусть походит, поговорит с народом. Если он умудрится активировать протокол «Сторожевой пес», это даже нам на руку, но в этом случае перебей всех наемников. Вентралиса по возможности оставь живым, но не обязательно целым, так, чтобы мог говорить. Единственное что, не дай Джону сунуться в карантинные лаборатории, в которых произошла утечка экспериментального токсина. Я не знаю, что там за дрянь на самом деле, может и вирусняк какой-то, подумав, добавила, и при возможности, не грохни вот эту Азари, если она, конечно, сама не нападет. Она на Сарина работает и может быть полезна. Айти оживился, с интересом глянул на указанную синекожую красотку. Понял, я все сделаю. И еще одно, будешь убивать, выруби сначала Джона. Или делай это так, чтобы он не понял, насколько ты далек от обычного человека. Рано ему еще знать такие подробности. А остальные, я не сдержала иронии. Ну должен же хоть кто-то в отряде начать соображать помимо Николауса, не все же сгружать на бедолагу. Мягкая улыбка приподняла уголки губ, придавая смазливой мордахе мечтательное выражение. Ника подозрительно покосился на Ай, на меня, нахохлился, поджав губы. Ай, если найдешь кого-то из турианцев, кто о вас знает, поговори, может, что-то полезное расскажет. Не думаю, что тебе откажут в беседе. Когда узнают, не откажут. Уверенный ответ, меня узнают, по символу Этеры. Так вот зачем он черным маркером намалевал на куртке этот знак. Тебя вообще с людьми сложно спутать, проворчал Нейлус, обведя внимательным взглядом немногочисленных разумных. Асур оживился. Я пойду, получив разрешающий кивок, а эти умотал, провожаемый тяжелым взглядом Ника и раздраженным, Джона. Командир, мы уходим к риск лаборатории поговорить с матриархом Бенезией. Проследите, чтобы нас не отрезали от монорельса, переведя взгляд на хмурого Ника, добавила, на время нашего отсутствия командование вашей группой переходит к вам, поговорите с выжившими, возможно, что-то узнаете. Джон бросил быстрый взгляд на Асура, уже успевшего пройти половину холла, но желчный вопрос задавать не стал, хотя он очень хотел спросить, будет ли подчиняться его приказам Аэти. И так понятно, что не будет. Особенно, если приказы Джона будут противоречить моим. Вас понял, Спектр. Понял он. Знакомиться с кучей перепуганного и задерганного народа, неравномерно рассредоточившегося по залу, мне не особо хотелось. Пусть Джон не с ними общается и выслушивает сбивчивые жалобы на уставших и озлобленных бойцов, сидящих на стимуляторах уже не первые сутки, а я, раз уж капитан Вентралис был столь любезен, что сразу отдал мне пропуск, прямой наводкой направилась через весь холл к очередной типовой двери, ведущей на лифтовую площадку. Я довольно смутно помню планировку канонной станции расселена, но то, что я уже увидела, кардинально отличается от сумбурных воспоминаний о прообразе. Все помещения куда просторнее, поскольку рассчитаны на большее число разумных, нет никаких бессмысленных извилистых туннелей, коротеньких металлических сетчатых лестниц, перил, ограждения и прочего, придающего интерьеру техничность. Оформление административного центра мало отличалось от обыкновенного офиса крупной и успешной корпорации, разве что отсутствующие окна заменяли панорамные экраны, на которых выводилось изображение пейзажа или какой-то полезной информации, до двери, массивные двухстворчатые металлические шлюзовые конструкции с небольшими информационными табло, сообщающими, куда они ведут. Сам холл оформлен в приятной для глаза светлой серо-синей гамме, грамотно зонирован, хорошо освещен и, как на мой взгляд, выглядел довольно стильно. Пол выложен полимерными плитами, никакого металла, и, тем более, никаких провалов у стен с перилками, никаких окон иллюминаторов, которые в каноне позволяли всем желающим насладиться изумительным видом неровно обпиленного льда. Ага, и напомнить людям, что они глубоко в недрах древнего ледника на условно необитаемой планете. То, что надо для поднятия оптимизма. Мощная дверь, удивительно гармонично вписавшаяся в общий интерьер, услужливо распахнула створки, пропуская нас на квадратную площадку с выходами лифтовых шахт. Их тут три и все ведут к разным риск-лабораториям, до которых еще предстоит добираться внутренним монорельсом, поскольку лабораторные комплексы, хоть и считались частью единого центра расселена 4, располагались на значительном расстоянии. Я молча передала пропуск уставшему и сумрачному бойцу-человеку. Мужчина глянул на карточку, приложил ее к сенсорному замку, получил подтверждение и также молча вернул ее мне. «Далеко до риск-лаборатории?» – спросила я, глядя, как сменяются цифры на табло. «Минут за 20 доберетесь, там прямой коридор до перрона и короткий монорельс. Это если поезд с нашей стороны. Если нет, или ждите, пока прибудет состав, или запустите второй. Обратитесь к техникам, они там есть, помогут». Хрипловатым голосом ответил боец. «Благодарю». Мужчина полыхнул приязнью, осмотрел наш разношерстный отряд и добавил: «Вам придется спускаться в два захода. В лифт больше 5 бойцов в броне не влезет, грузовые лифты мы отключили и заварили. Через них лезли тараканы. Часто нападают?» – спросил Наилус. Боец почесал щетину, покосился на напарника. «Сейчас уже не особо, раз в сутки могут, вот в первые дни перли постоянно». Вздохнул, помялся. «Вы там внизу осторожнее, их еще много». Подъехал лифт, распахнул створки, обрывая разговор. Поблагодарив бойца, я вошла в кабинку. В эту ходку со мной поехали Дерг с Диланом и Груз. Лера и Рекс с Нейлусом спустятся вторым рейсом. А мы как раз успеем проверить коридор до монорельса и перрон. Высокий турианец запнулся на полуслове, настороженно глядя на идущего по холлу молодого человека из новоприбывшего отряда. Высокий, беловолосый, в остатках покореженной брони и в чужой куртке, ранее принадлежавший бойцу Эркс, застегнутый под самый подбородок, на порванном под оружейным захватом поддоспешнике, заледеневшая кровь, которая в теплом помещении начала оттаивать и теперь стекала по ноге и ботинку. На захватах – одноручный фламберг и пистолет, оба вида оружия производства и иерархии. Фламберг именной, пистолет – сверхтяжелая военная модель, предназначенная для… Взгляд зацепился за простенький символ, нарисованный черным маркером на светло-серой ткани куртки, разомкнутый овал и два вертикальных клина, пересекающие его по нижней длинной дуге. «Атары», – прошептал мужчина, удивленно заморгал. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Его собеседник удивленно развел мандибулы, проследил взгляд друга и хмыкнул, вежливо склонив голову в приветствии. Асур, отследив реакцию, направился прямиком к ним, широко улыбаясь. «Неожиданная, но приятная встреча», — благожелательно произнес турианец с алыми клиновидными метками на неизвестном в пространстве цитадели диалекте, когда парень остановился возле них. «Адаринавис, мой коллега Сорохар». Сорох приветственно склонил голову. «Аэтера», — представился Асур, разглядывающий их с неподдельным любопытством. «Ты что-то хочешь узнать или просто так поговорить подошел?» — прямо спросил Адари, глядя в неестественно яркие глаза, прикрытые полосой визора. Аэти удивленно моргнул и уточнил: «А почему я не могу просто поговорить и узнать то, что меня заинтересовало?» «Действительно», — турианец хмыкнул. «Так что тебя интересует?» Ответ был лаконичным. «Рахни», — Адари развел мандибулы в усмешке. «Судя по твоему виду, с ними ты уже повстречался». Парень закивал. «Да, встречался. На вершине 15. Асур сделал небольшую паузу, давая собеседнику время понять подтекст. «После того, как я закончил зачистку комплекса, мне стало интересно, кто вывел модифицированных безумных клонов и зачем они нужны были в таком количестве. У них же нарушен механизм генетической памяти и связи с королевой. Они невменяемые и неконтролируемые». Губы сжались в полоску, глаза засияли ярче. «Зачем их усиливать в ущерб разуму? Защитники королевы были очень, сильными, но тупыми. Не понимаю смысла. Турианец развел руками. Сожалею, Айтера. Я не работал в этом проекте и мало что могу тебе рассказать. Но ты можешь поговорить с Валусом, Ханамаларом. Он один из немногих, кто сумел спастись из лаборатории в день прорыва. Возможно, он сможет что-то тебе рассказать. Но учитывай, он немного повредился рассудком после произошедшего. Асур нахмурился. Насколько сильно, я с ним не общался. Тактично ответил Адари. Не знаю, где он сейчас, но с утра был возле лифта в зону техобслуживания. За ним присматривает один из охранников, Саир. Он как раз должен быть на посту у второго входа в карантинные лаборатории. А он, ну, Айти замялся, скосил взгляд на подопечных людей, о чем-то увлеченно шушукающихся. Турианцы его поняли. Сорох усмехнулся и сказал, да, он знает, Саир, мой сослуживец, на флоте служили вместе, так что с такими как ты сталкивались. Люди закончили что-то бурно обсуждать, их командир упрямо поджал губы и куда-то целеустремленно направился. Остальные гуськом потянулись вслед. Асур тяжко вздохнул, с досадой глядя на людей, что оставили присматривать. Понимающе усмехнулся Адари. Ага, Химера вздохнул еще тяжелее, провожая взглядом пятерых бойцов. А куда они? Сорох глянул на пометку на дверях и ответил, в медицинский отсек, но сейчас там только выжившие из карантинной зоны. Вентролис их не пристрелил лишь потому, что они в закрытых капсулах, и по словам доктора Кайна биотоксин Тарос уже не заразен. Последние слова турианец произнес с явным сарказмом. Асур подвис, переваривая странное сочетание, удивленно хлопнул глазами и осторожно уточнил, биотоксин, заразен, а, но как, красноречие увяло. Парень стоял и недоуменно хлопал глазами, пытаясь понять, как токсин вообще может стать заразным. «Не спрашивай», — Сорох хмыкнул. «Хочешь, сходи, поговори с доктором». «Хочу», — Ай оживился. «А», — турианец отмахнулся. «Иди, иди, никуда мы отсюда не денемся. Еще поговорим, если захочешь». Асур улыбнулся, церемонно склонил голову и тут же умотал вслед за группой подопечных, догнав их у самых дверей медотсека. Вопреки опасениям, проблем с отправкой в риск лабораторию у нас не возникло, территория была уже зачищена. Спустившись, мы сразу же попали на глаза бойцам Экс, стоящим на охране у лифтовой шахты. Мужики оказались понимающими, лишних вопросов не задавали и вообще отнеслись к нашему желанию добраться до риск лаборатории спокойно. Как говорится, хотим найти себе приключений, пожалуйста, это наше право себя угробить. А если мы пару рах не подстрелим, им всяко проще будет. Дождавшись прибытия второй части группы, нас сдали на руки техникам, а те уже запустили поезд монорельса и отправили нас в лабораторию. Быстро, четко, оперативно и совершенно равнодушно, как багаж или будущих покойников. Поезд тронулся, едва уловимо загудел двигатель, разгоняя состав из одного единственного длинного вагона, за окнами замелькали неровно оплавленные ледяные стены, грязно-серые в свете тусклых технических ламп туннеля. До риск лаборатории недалеко, всего-то 3 километра. Поезд доедет минут за 5-10, не больше. Подошел Дерк, придерживаясь за поручень, покосился на Нейлуса, сел рядом со мной на скамью. Дилан подошел ближе, так, чтобы слышать даже очень тихий разговор. «Душка, я вопросительно склонила голову. Дерк снял шлем, почесал затылок, вздохнул. Что нам ждать? А я откуда знаю? Недоуменно спросила я. Приедем, узнаем. Он дернул щекой, хмуро поджал губы. Ты что-то знаешь, иначе не оставила бы всех лишних там, наверху. Косой взгляд на Рекса. Крагану на все насрать, он наемник. Об увиденном болтать не будет. Лера. Дерк скривился, одной гримасой показывая свое отношение к малолетней Азари. Одно не понимаю, зачем ты оставила с ними эти? Чтобы их там в случае чего не перебили. Мягко ответила я. Это возможно? Я кивнула. Это вероятно, если Джон полезет куда не следует. Айти проследит, чтобы их там не перестреляли, и гарантирует, что нас не отрежут от монорельса и не запрут в затапливаемых риск лабораториях. А еще он поможет отбиться, если нападут Рахни. А если мы здесь встретимся с Рахни? Сумрачно спросил боец. Это уже моя забота. И все же, Имрир, что нам ждать? Негромко спросил Дилан. Я вздохнула. Точно сказать я не могу, только предположение. По идее, Азари зачистили лабораторию, так что Рахни быть не должно, но могут быть геты. Девочек я вырублю до того, как они откроют огонь. С гетами сложнее, но их не может быть много, разобраться сумеем. Глянув на греющего уши Крагана, цинично добавила. А Рекс, наконец-то, сможет повоевать, чего ему так хотелось все это время. Голова в массивном глухом шлеме повернулась ко мне, но наемник здравомысляще промолчал. С Бенезией я собираюсь обойтись без лишней стрельбы и беготни. У меня есть чем ее вырубить до состояния, в котором станет возможен диалог. Геты. Зависит от их программы и приоритетов. Но точно узнаем лишь на месте. Глянула на информационное табло в хвосте вагона. Прибываем через 4 минуты. Дерк коротко кивнул, но вставать с места не собирался. Только откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза, расслабился, насильно выкидывая из сознания тревожные мысли. Правильно. Лишние тревоги и ненужные мысли ни к чему. Поезд начал тормозить, постепенно сбрасывая скорость, накатом приближаясь к станции риск-лаборатории. Вновь загудел двигатель. Состав едва заметно качнулся и остановился точно у положенной отметки. Это. Дилан неопределенно помахал рукой в воздухе, разглядывая нестандартный декор серых плит перрона. Жизнеутверждающе. Хмыкнула я. Прям как окраска бота Нейлуса. Были б плиты черными. Было б один в один. Дерк хохотнул, надел на голову шлем. Точно. Еще один смешок. Умеешь ты настроение поднять даже в такой жопе. Проверь. Я кивнула на двери. Гризли перехватил удобнее дробовик и вышел на перрон, не задумываясь оттерев напарника и жестом приказав ему не высовываться. Дилан подчинился, даже не думая возражать. Сейчас, в боевой обстановке, работали инстинкты боевых химер, уже начавшие развертку в подсознании моих бойцов. Это в безопасности корабля Дерк никогда не спорил с Диланом, выполняя все его приказы и подчиняясь автоматически, но здесь... когда более слабому товарищу может грозить опасность. Инстинкты химеры военной ветви сработали без осечек. Быстро осмотревшись, Дерк обошел перрон, тем же текучим стремительным шагом, каким обычно передвигаются эти. Генетическая память разворачивалась вместе с инстинктами, ненавязчиво и незаметно подменяя устоявшиеся привычки и подгоняя моторную память под изменяющийся организм. Дерк еще не асур, но уже и не полупробудившийся полукровка. И... тем более, давно, не человек, чисто. Спокойный голос раздался в наушниках шлема. Боец вернулся к поезду и встал сбоку от дверей в полоборота к туннелю. Я вышла из поезда следом за Нейлусом и прямиком направилась к дверям, подмигивающим малыми индикаторами, обходя заледеневшую кровавую лужу характерного лилового цвета, бегло сканируя окружение. Ментальный план полыхал яркими пятнами мощных эмоций, пронесшихся по всему комплексу в момент прорыва Рахни. Боль, ужас, паника, отчаяние, черные всплески предсмертной агонии. Эти чувства прекрасно дополнили собою и без того насыщенный фон лаборатории, усложняя обнаружение живых разумных, а наложившись на излучение королевы Рахни, пытающейся дозваться до своих безумных детей. Месиво. Работать без полного погружения невозможно. Но я же не только менталист. Присев, прикоснулась к полу, активируя печать. Броневые перчатки скрыли свечение рук. Лиара как завороженная глазела на кровавое пятно и ничего не замечала. Рекс сверлил взглядом Дерга, и развертка печати объемного сканирования прошла для них незамеченной, проявившись тончайшими мерцающими линиями на какую-то секунду. А золотистые огоньки, мелькнувшие по стенам, ну подумаешь, привиделось, с кем не бывает.